Глава 11. Юлия Никольская. Подонок, козел, гад ползучий, поразлечься он захотел, пока мы с квартирой не разберемся. Удушу падлу, если только попытается ко мне прикоснуться. Утро встретило меня так, будто я кому-то должна последние 5 лет, а этот кто-то решил напомнить об этом с особой жестокостью. Серое небо, противный моросящий дождь, который даже дождем-то назвать язык не поворачивается. Так, мерзкая морось. Будто небо просто плюнуло на мой и без того паршивый день. Я не спала. Ну, то есть вроде бы глаза закрывала, но мозг упорно продолжал жевать одну и ту же мысль, как туповатый хомяк в колесе. Квартира, Романов. Это усатая сволочь-риэлтор, который, видимо, в прошлой жизни был профессиональным кидалой, раз в этой так лихо меня развел. На душе будто 3 дня ела пластилин. Тяжело, противно и никакого просвета. Мне до последнего хотелось верить, что все происходящее со мной какой-то розыгрыш, но факты были неоспоримы. На руках у Артема также были документы на квартиру, а значит, я в очередной раз облажалась. Утром мы столкнулись с Романовым в районе ванной, что было крайне неловко. Мужчина уже был практически собран, а я демонстративно отвернулась и захлопнула дверь перед его носом. Нет, я, конечно, взрослая девушка, но на одноразовую связь с бывшим я не подписывалась. Пошел он в баню. На работе я изображала человека, но, кажется, без особого успеха. Да и не было у меня настроения на то, чтобы строить из себя суперработника. Дети сходили с ума. Руководство с утра устроило на меня охоту, цепляясь ко всему на свете, а я... Я пряталась со стопками эскизов, делая вид, что увлеченно черчу что-то важное, но по ощущениям все вокруг уже просекли, что со мной творится какая-то дичь. Но дичь творилась не только со мной. Меня, ну, очень беспокоила Кристина. Та самая ученица, которая последние дни выглядела так, будто систематически травит себя чем-то крайне неприятным. Сегодня она была бледнее, чем моя надежда на справедливость, и шаталась, как зомби в ходячих мертвецах. Я уже было психанула и хотела к ней подойти, но тут телефон в кармане. Карина. Сердце ушло в пятки. Потом в подвал, а потом, кажется, вообще выкопала себе ямку и закрылась там, дрожа от страха. Подруга обещала все подробно узнать, а я ужасно боялась не того ответа. «Алло?» Выдавила я шепотом, будто говорила не с подругой, а с террористом, который держит палец на кнопке ядерной боеголовки. «Юль!» Карина говорила так, словно собиралась сообщить мне, что у меня рак, СПИД и кредитная история хуже некуда. «Я проверила документы. И?» Я сжала телефон так, что он хрустнул в пальцах. «Ты, главное, не нервничай, ладно?» Осторожно протянула та. «Карина, давай как пластырь. Раз — и все. Сил моих больше нет». «Все хуже, чем мы думали. Документы — фуфло. Сделка — пшик. Квартира — не твоя. Деньги уплыли, Юль. Ты в жопе». «Блин!» Это было не слово, а стон раненого зверя. В глазах зашипели слезы, но я их смахнула, не желая впадать в истерику прямо на глазах у всего Центра изобразительного искусства. «Карина, как так-то?» «Не знаю», — честно сказала подруга. «Но такие ситуации не редкость, как оказалось. Пока я все проверяла, посмотрела по базе дел, а там беда. Юль, только в этом году жертвами черных риэлторов стали почти 300 человек». «И какие прогнозы?» Уточнила я, не особо надеясь на обнадеживающий ответ. «Пока сказать сложно». «Ну, конечно. Карина юрист. Она вытаскивает из жопы многих. Но если она говорит такими обтекаемыми фразами, значит, дело труба». «Юль, Карин, я перезвоню, ладно?» «Зайка». Но я не стала слушать. Ее жалость сделает сейчас только хуже. Я бросила трубку, и мир вокруг поплыл. Земля уходила из-под ног, а в горле застрял комок размером с кирпич. И тут, как назло, дверь кабинета распахнулась, и на пороге он. Сергей Викторович, наш директор. человек, лицо которого так и просится под подушку с гвоздем. А я, блин, сильно не в настроении. «Юлия Александровна, можно вас на минутку?» — сказал он сладким голосом, от которого хотелось либо рвать, либо бить. Я кивнула и вышла в коридор, чувствуя, как внутри закипает адская смесь из ярости, страха и желания крикнуть: «Да идите вы все в баню!» «Юлия Александровна», — начал он, играя в доброго начальника, — «мы тут подумали, ваша работа в последнее время не соответствует ожиданиям». «На что вы намекаете?» — спросила я, сжимая кулаки. «Вы меня увольняете?» «Нет, что вы!» Он улыбнулся, как кот, который только что сожрал канарейку. «Это дружеский совет. У вас и так проблем хватает. Зачем еще и здесь держаться? Когда проблемы с коллегами, сами знаете, работать становится в тягость». «То есть вы предлагаете мне уволиться по-хорошему?» Мой голос дрожал, но не от страха, а от бешенства. «Я предлагаю вам принять мудрое решение». И я смотрела на него, и мне вдруг страшно захотелось взять со стола тяжелый степлер. И... Но нет. Я просто стиснула зубы. «Поняла вас, Сергей Викторович». Он ушел, оставив меня стоять в коридоре, как дуру с трясущимися руками и комком в горле. Но уж нет. Я не собираюсь упрощать этому гаду задачу. Я работаю тут не первый день и отрабатываю каждую копейку, которую мне платят. А некоторые вообще делаю бесплатно, исключительно из соображений доброты душевной. И если этому напыщенному индюку надо посадить на мое место какую-то курицу, то ему придется сильно постараться. Пусть увольняет по статье. Хотя нужна же причина, а ее он не найдет. Я не опаздываю. Успеваемость моих студентов идеальная, так же, как и посещаемость. Тогда пусть сокращает и выплачивает мне деньги. Сколько там положено? Выходное пособие? Неотгуленные отпуска? А потом, если не найду работу, сохранение среднего заработка еще пару месяцев. Идеально. От клокотания внутри хотелось выть. Показываться в таком виде перед студентами я не собиралась. А значит, надо пойти прокричаться хотя бы в туалет. Дорога до дамской комнаты заняла, казалось бы, вечность. Влетев внутрь, я заперла дверцу на щеколду, прижалась лбом к холодной кафельной плитке и дала волю слезам. «Ну почему?» — шепотом выкрикивала я в пустоту. «За что мне это все?» Конечно, вся эта муть с директором не просто так всплыла. Я даже сомневаться не буду, что это дело рук Антона, моего благоверного бывшего мужа, чтоб ему пусто было. Видать, решил окончательно загнать меня в угол и показать, кто здесь главный. Но не скотина ли? Думает, наверное, что я приползу обратно к нему, моля о помощи. Упаду к его ногам и прощу все его грехи разом. Вот прям сейчас, размечтался козлина самодовольная, скорее я в коробке из-под холодильника жить буду, чем вернусь к этому чертову напыщенному индюку. Но, если честно, внутри все равно гаденько и противно. Чувствую себя, как загнанная в угол зверюшка. Как того и добивался этот гад. И как же бесит это чувство беспомощности. Вот только ради того, чтобы стереть с его лица эту наглую ухмылочку, и пойду до конца. Пусть катится со своими угрозами ко всем чертям. И тут стон. Тихий, болезненный, из соседней кабинки. Я замерла, а внутри завозилось с новой силой то самое отвратительное предчувствие, которое еще с утра пыталась игнорировать. «Кто там?» — спросила я, но в ответ только еще один стон. Я распахнула дверь, и... Я буквально застыла на месте, с ужасом глядя на то, что открылось моим глазам. Кристина сидела на полу, зажавшись между стеной и унитазом, сгорбившись почти пополам. Ее лицо было белым, как свежий снег, а с губ сорвался тихий болезненный стон, от которого по моей спине пробежал холодок, липкий страх. На лбу у девочки выступила испарина. Тонкие пряди волос прилипли к ее щекам, руки были плотно сжаты на животе, словно пытаясь удержать внутри невыносимую боль. Она тяжело и прерывисто дышала, время от времени резко втягивая воздух сквозь сжатые зубы. Я почувствовала, как внутри все похолодело. Сердце ухнуло куда-то вниз, а в груди начала стремительно подниматься паника. «Боже мой, неужели это...» Кристина подняла на меня расширенные, полные ужаса глаза, и этот взгляд пробил меня насквозь. Он был таким отчаянным, таким потерянным, что я на мгновение сама потеряла способность двигаться и дышать. «Юлия Александровна!» — еле слышно прошептала она, срываясь на всхлип. «Помогите, мне больно, очень больно!» Ее голос прозвучал так тихо и беспомощно, что у меня перехватило дыхание, и в голове тут же вспыхнула дикая мысль. «Боже, пожалуйста, только не это!» Пытаясь совладать с охватившим меня ужасом, я опустилась на колени рядом с девочкой, с трудом подавляя собственную дрожь, и взяла ее холодные, мокрые от пота руки в свои. «Кристина, что именно у тебя болит?» Едва выговорила я, боясь услышать ответ, но уже осознавая, что реальность оказалась гораздо хуже самых моих страшных предположений. «Юлия Александровна...» Ее голос дрожал. «Простите, я должна сказать... Должна была. Мне было так страшно. Родители меня убьют. Они не простят мне такого». Мир вокруг поплыл еще сильнее. Сомнений не было. Это то самое. Я вытащила из кармана телефон, набрала трясущимися руками номер скорой, а потом застыла в ожидании ответа, которого не было. Длинные гудки били по мозгам, а потом резко короткие. Кто-то упрямо сбрасывал звонки, либо просто не было диспетчера на месте. Я понятия не имела, что происходит, но Кристине становилось хуже. Она корчилась от боли, сжав мою руку так сильно, что у меня звездочки в глазах появились, и я решилась на глупость. Кстати, даже ни на секунду не сомневаясь. С трудом попала пальцем в контакт Романова, и как только он взял трубку, заорала. «Артем, срочно приезжай! У меня тут ученица рожает!»